подмигивал девочке, и она неумело подмигивала в ответ. Несколько раз, только чтобы чуть больше позлить маму, он приносил инструмент на кухню и играл, пока все завтракали. Папин хлеб с джемом лежал недоеденным на тарелке, выгнувшись по форме откусов, а музыка смотрела Лизель прямо в лицо. Я знаю, это странно звучит, но так ей виделось. Папина правая рука бродила по клавишам цвета зубов, левая тискала кнопки. Лизель особенно нравилась, когда он нажимал серебряную, искрящую до мажор. Поцарапанные, но все же блестящие черные бока аккордеона ходили туда-сюда, когда папины руки сжимали пыльные меха, заставляя их всасывать воздух и выталкивать его обратно. В такие утра на кухне папа давал аккордеону жизнь. По-моему, если как следует задуматься, эти слова имеют смысл. Как мы определяем, живое ли перед нами? Смотрим, дышит ли. Музыка аккордеона, если разобраться, еще и провозглашала нежность, дневной свет. Днем не мог присниться страшный сон о брате. Лизель вспоминала его и тайком часто плакала в тесной умывальне, но все равно радовалась, что не спит. В первую ночь у Хуберманов Лизель спрятала свою последнюю память о брате, наставление могильщику, под матрасом, и теперь доставала книгу иногда просто подержать в руках. Разглядывая буквы на обложке и трогая текст на страницах, она и знать не знала, что все это значит. На самом деле ей было все равно, о чем эта книга. Важно было то, что она значит. Значение книги. Первое. Последний раз, когда она видела брата. Второе. Последний раз, когда она видела мать. Бывало, Лизель шептала слово «мама» и вспоминала лицо матери сотню раз за один день. Но это мелкие горести в сравнении с ужасом ее сновидений. Там, в необъятных просторах сна, она была как никогда беспросветно одинока. Не сомневаюсь, вы уже заметили, других детей в доме не было. Хуберманы родили двоих собственных, но те уже выросли и жили отдельно. Ганс-младший работал в центре Мюнхена, а Труди подрабатывала домработницей и няней. Вскоре они оба окажутся на войне. Одна будет лить пули, другой ими стрелять. Школа, как вы можете представить, оказалась сокрушительным провалом. Хотя она была государственной, там имелось сильное католическое влияние, а Лизель была лютеранка. Не самое благоприятное начало. Затем выяснилось, что девочка не умеет ни читать, ни писать. К вящему унижению ее отправили к младшим детишкам, которые только начали учить азбуку. И хотя Лизель была худенькой и бледной, она казалась себе великаншей среди карликов и не раз думала, хорошо бы стать такой бледной, чтобы вовсе исчезнуть. Даже дома ей особо некому было помочь. «Нечего у него спрашивать», — назидательно говорила мама. «Это свинух». Папа сидел, уставившись в окно. Привычка такая. Он бросил школу в четвертом классе. Не поворачиваясь, папа отвечал спокойно, однако с ехидством. «Ага, и ее тоже, не спрашивай», — он стряхивал пепел за окно. «Она бросила школу в третьем». Книг в доме не водилось, кроме той, спрятанной у Лизель под матрасом, и Лизель только и могла что бормотать азбуку про себя, пока в недвусмысленных выражениях ей не прикажут умолкнуть. Весь этот бубнёж. Но домашние занятия чтением начались потом, уже после кошмара обмоченной постели. Неофициально это звалось полуночными уроками, хотя обычно начинались они в 2 часа по полуночи. Об этом дальше. В середине февраля, когда Лизель исполнилось 10, ей подарили старую куклу без одной ноги и с желтыми волосами. «Все, что мы смогли, виновато», — сказал папа. «Что ты мелешь? Да ей за счастье и это получить», — вразумила его мама. Ганс разглядывал уцелевшую кукольную ногу.